Не знаю, как ты там собиралась в одиночку справляться с содержимым, но предоставляю тебе шанс. Пошел на попятный рыжий и спрятался за мою спину. Значит, нечисти боишься. У всех свои недостатки. Я бесстрашно повернула в коридор. Ну, конечно, только внешне бесстрашно, чтобы смутить насмешника. На самом деле, коленки у меня немного подгибались, но я ни за что в жизни этого не показала бы, тем более, что спасать меня такую хрупкую и беззащитную некому. В коридоре успела заметить только край серого платья, мелькнувший за очередным поворотом. Ох уж эти извилистые лабиринты замка! Подхватив поудобнее юбки, я собралась совершить небольшую пробежку, ибо платье и его владелицу узнала и, взвесив ситуацию, решила, что все равно сильнее. «Николетта, подожди! Посмотри сюда!» «Если он опять струсил, позже камня на камне не оставлю от его самолюбия!» Я обернулась, чтобы отчитать Сорокита, но вовремя закрыла рот. Стены коридора были увешаны рядом портретов. Перед одним из них и застыл повар со слегка изменившимся лицом. «Тебе не кажется, что это наше привидение? Ты знаешь эту женщину на портрете?» «Действительно, на картине было изображено то самое привидение, только во плоти. Стройная женщина в старинной одежде с кокетливой мушкой около насмешливо сложенных губ. И да, я прекрасно знала, кто она. Это бабка короля». «Интересная должна быть была женщина», – задумчиво покрутил Ускит. «И о чем он только думает в такой момент? Не то слово. Кажется, теперь у меня будут большие неприятности. Это была та самая королева-иженка, дочка бокалейщика, обманом обкрутившая деда Ратмира II. Современники описывали ее как дальновидную и деятельную правительницу, но большинству школяров королева Ирженка запала в голову россказнями о бесконечной череде ее фаворитов. Сэр Кит все еще смотрел на меня недоуменно, видимо, уроки истории в школе он благополучно прогуливал, раз портрет не находил и тени отклика в его памяти. «Ты хотя бы табличку на раме прочти!» Я быстрым шагом пустилась по коридору, и так мы уже потратили слишком много времени около портрета. Леший знает, что может натворить несчастная, в которую вселился дух. «Слушай, если бы ты была привидением, а потом получила человеческое тело, что бы сделала первым делом?» Не отставал от меня рыжий. Ну, естественно, данное приключение ему лично ничем не грозило. «Расправилась бы с надоедавшими мне людьми», — огрызнулась я, но сэр Беспечность намека не понял. «Я бы сделал то, чего не мог, пока был духом. Ну там, поел бы, выпил, поспал им. Сама понимаешь». Даже на ходу он умудрялся подкручивать усы. «Значит, пойдем по направлению к кухне», — проигнорировала я намек. «Тебя не прошибешь», — разочаровался рыжий. «За кем мы бежим? Есть предположение». «Кажется, за принцессой Агнес», — сказала я, и сама же ужаснулась тому, что сбывались худшие опасения. «Это та серая мышка из Катона? А ты уже успел со всеми перезнакомиться?» «Не с ней, а с ее наставником. Этот подозрительный тип держит девочку едва ли не на тюремном пайке. Я таких ужинов сроду не готовил». Отчего-то возмутился королевский повар. «Удивлена. Значит, ты все же иногда работаешь в перерывах между издевательствами надо мной?» Коридоры снова были пустынны и тихи. Мне уже даже начало казаться, что мы свернули где-то не там. Но вот впереди послышались возбужденные голоса и шум. Нам навстречу выбежала испуганная горничная. Увидев меня, она всплеснула руками, развернулась и побежала обратно. От удивления я остановилась. «Это что сейчас было?» «Хотел тебе сказать, что выглядишь ты сегодня не очень, но, видно, поздно». «В тебе есть хоть капля серьезности?» Я решительно пошла дальше. Дверь в одни из покоев была открыта. Вокруг толпились перешептывающиеся слуги. При моем появлении все разом затихли. Может, и впрямь не очень выгляжу? «Кто-то умер?» Не подумав, ляпнул рыжий у меня за спиной. «Мозг твой умер!» – прошептала в ответ я. «Сейчас совсем не время для подобных шуток!» «Кто-нибудь скажет мне, что здесь произошло?» Под моим взглядом слуги заробели. На мой голос из дверного проема высунулась лохматая голова Марики. Горничная, кажется, единственная из всех, не испытывала передо мной священного трепета. «Ники, представляешь, кто-то вломился в покои, отведенные для дочерей старшего лорда Стефана!» «Что?» Я мигом растолкала народ около двери и заглянула внутрь. По комнате словно прошел ураган. Все было перевернуто вверх дном. «Что-нибудь пропало?» «Вроде нет, но без хозяек это пока сложно понять. Странно, кажется, взломщик просто порылся в гардеробе и трюмо». Я еще раз окинула взглядом приведенные в беспорядок покои. Сейчас у меня совсем не было времени с этим связываться. 99%, что здесь побывал наш призрак во плоти. Шустро действует, или это мы слишком медлительны? Хорошо еще, что никто не заметил принцессы Агнес, иначе репутация Катона была бы подпорчена. Впрочем, это впереди. Ищите дворецкого, он должен во всем разобраться. И еще, для господина Гальяна меня здесь не было. Мне удалось незаметно, но многозначительно подмигнуть Марике. Интересно, как дворецкий начнет выкручиваться? Оставалось только надеяться, что происшествие меня не коснется. К счастью, за охрану замка я не отвечаю. Не хватало еще и этого. Я поспешила дальше вниз по лестнице к холлу, который соединял восточное крыло с основной частью дворца. Если мы не нагоним привидение здесь, то потом найти его будет в два раза труднее. «Между прочим, его величество пожелал сегодня ужинать в парадной столовой». Подлил масло в огонь Кит. Это означало, что имелась некоторая вероятность того, что наши пути пересекутся. А если есть вероятность, я прибавила шагу. «Госпожа управляющая!» «Да что же сегодня за день-то такой?» Я обернулась и застыла, забыв все слова. «Вы не видели Агнес?» Спросил Пауль, странный воспитатель принцессы. Я хотела уже сказать, что нет, но вовремя остановилась, вспомнив про его особый дар видеть насквозь лжецов. Я как раз сама ее искала. Самый честный ответ из всех возможных. Стальные глаза посмотрели на меня пристально. Видимо, какой-то подвох он все же почувствовал. Угловатые плечи дернулись так, что мне показалось, будто острые кости вот-вот порвут ткань его сюртука. Никому бы не пожелала остаться с этим человеком один на один. «И зачем же вы ее искали?» Подозрительный взгляд в сторону сэра Кита. «Все, что касается принцессы, можно обсудить со мной». «Видите ли, мой мозг в это время лихорадочно соображал. Королевский повар несколько обеспокоен меню принцессы. Надеюсь, Киту хватило ума не делать при этом заявление изумленного лица». «Что ж, мы можем это обсудить». Все еще не спускал с меня менторских глаз Пауль. «Тогда не буду вам мешать», — обрадовалась я. «У меня еще есть дела». «Ты меня бросаешь?» — грозно прошептал на ухо Кит. «Потом догонишь». Пришлось тоже перейти на шепот, надеясь, что наш гость из Катона не слишком хорошо слышит. «И говори только правду». Я улыбнулась им обоим своей самой очаровательной улыбкой. Впрочем, ни тот, ни другой этого не оценили, хотя улыбка эта мне стоила последних капель оптимизма. После поворота в очередной коридор у меня чуть не случился инфаркт. Посередине в легком изумлении застыл король, а рядом в довольно непринужденной позе стояла принцесса Агнес. На ней было все то же платье, мышиного цвета, но если бы я не была уверена, что это она, у меня имелись бы все шансы ее не узнать. Ворот платья оказался расстегнут. Волосы, обычно стянутые в тугой узел на затылке, распущены. Обнаружилось, что у принцессы шикарная грива каштановых локонов. Просто преступление скрывать такую красоту. На лице довольно агрессивный и давно вышедший из моды макияж. Преображение даже с натяжкой нельзя было назвать чудесным, но в движениях чувствовалось больше уверенности, властности и женственности. Она что-то сказала королю, кокетливо поправила волосы, а затем стряхнула невидимую пылинку с его плеча. Ратмир II стоял как зачарованный, то ли не понимал, что происходит, то ли был застигнут врасплох столь внезапной атакой. В дурном сне не приснится, что она ему там может наговорить. И скажите на милость, к Кто допустил, чтобы король гулял по дворцу без охраны? Впервые я сожалела о несколько свободных внутренних традициях. Как мне уже приходилось говорить, на все время смотрин король будет представлять из себя заманчивую цель, так что одному ему лучше не ходить. Девицы в последнее время ушлые. Может, изобразить из себя защитницу королевской чести и достоинства? Я издала нервный смешок и решительно двинулась к этой парочке. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Умудрилась сделать реверанс едва ли не на ходу. «Кажется, начинаю приобретать навыки настоящей придворной. Я вижу, ваш покой нарушили самым непростительным образом. Разрешите мне исправить ситуацию?» Проговорив все быстро и решительно, чтобы у монарха не осталось и шанса вставить реплику, мне удалось схватить опешившую принцессу за руку, а затем утащить ее в обратном направлении. К счастью, замешательства девицы хватило ровно до того времени, пока мы не скрылись из виду его величества. Потом она стала вырываться, как одержимая, да, впрочем, так оно и было. «Отпусти меня!» – то шипела, то визжала принцесса Агнес. «Ты хоть знаешь, кто я такая?» «О, прекрасно знаю, ваше величество, поэтому вам придется пройти со мной». Тащить девицу и отвечать одновременно оказалось нелегким занятием. Но, к счастью, мы с ней находились в разных весовых категориях. Эх, завтра у меня все руки будут исцарапаны, словно на меня напала стая диких кошек. Ну да ладно, главное, что проблема практически решена. Подумала я в очередной раз, уворачиваясь от острых коготков принцессы. «Отец Игнатий, долго нам еще ждать ваших приготовлений?» Нетерпеливо постукивала я туфелькой и потирала исцарапанные руки. «Надеюсь, что не подхвачу никакой заразы». «Терпение, дочь моя, наивысшая добродетель. На все нужно время». Смиренно отвечал церковник, но от его смиренности у меня сводило скулы. «Чем вы занимались все это время, пока мы вылавливали ваше привидение?» «Спал, дочь моя, и самому стойкому духу нужен отдых». «Значит, спали?» «Спал». «Ну что ж, хотя бы честно». «Николетта!» – жалобным голосом позвал Кит. «Что?» «Спаси, еще немного, и она начнет меня облизывать». Повар изо всех сил старался держать на расстоянии вытянутой руки, порученную ему для пригляда принцессу. Разгулявшаяся девица так и норовила усесться к нему на колени. «Еще днем ты жаждал женского внимания, так что грех жаловаться, правда, святой отец?» «Наше желание – наше проклятие», – продолжал сыпать выдержками из мудрых изречений церковник. «К слову о желаниях», – вспомнила я. «После обряда изгнания принцесса будет что-нибудь помнить?» «Скорее всего, да», – разочаровал меня он. «Но если хотите, мы можем это поправить». «Ну уж нет, хватит с нас и изгнания бесов». «Достала!» В дверь протиснулась принцесса Едвига и помахала связкой черных свечей. 10 минут назад она провела воспитательную работу с отцом Игнатием о последствиях неверно выполненных обрядов, и, к нашему крайнему удивлению, великий экзорцист позволил ей принести неположенные по уставу церкви свечи. Может, не настолько уж он был и великим? Я вздохнула с облегчением, и в тот же момент кто-то постучал в дверь. Мы все переглянулись. «Леди Николетта, я могу войти?» Раздался очень знакомый властный голос. Все посмотрели на меня. «Начинайте обряд. Попробую все уладить». С видом заправского героя бросила я, хотя у самой тряслись руки. Взявшись за ручку двери, выскользнула наружу, постаравшись сделать так, что Пауль, ибо это был именно он, не смог разглядеть то, что творилось в комнате. Я улыбнулась, и улыбка эта должна была выразить, что мне нечего скрывать, и я, несомненно, рада встретить нашего гостя второй раз за вечер. «Один из кочевников сказал мне, что видел, как вы заходили сюда». «Да, тут оставалась пыльная неубранная комната», ответила я все с той же улыбкой, стряхивая несуществующую пыль с платья и настоятельно напоминая себе о необходимости взвешивать каждое слово, прежде чем его произнести. Вам что-то понадобилось?» «Вы так и не нашли принцессу Агнес?» Напрямик спросил Пауль так, что ускользнуть от его вопроса было очень непросто. Серые глаза наставника ни на секунду не оторвались от моего лица. Еще немного, и у меня начнется нервный тик. Я перестала ее искать почти сразу же после того, как встретилась с вами. Улыбнулась, мысленно приказывая себе не паниковать и, главное, перестать теребить поясок на платье. Вы же сказали, что все вопросы можно обсудить с вами. Надеюсь, общение с королевским поваром было плодотворным? Вообще-то, он мне показался очень странным и подозрительным. В этом я с вами согласна. Странный тип. Неправда. Вы так не считаете. Вкрадчивым голосом сказал Пауль. Хорошо, я считаю его навязчивым и наглым. Так пойдет? Чуть повысив голос, сказала я, чтобы за дверью было хорошо слышно. «Значит, принцессу вы точно не видели?» Катонец не сдавался. Наверное, я где-то прокололась в своих ответах. Пока мозг панически соображал, где, за моей спиной открылась дверь, и к нам вышел сэр Кит. Его довольная физиономия ничего хорошего не предвещала. Этот нахал бесцеремонно обнял меня за плечи и, наклонившись к самому уху, сказал: «Любимая, ты долго?» Потом посмотрел на Пауля, будто бы только заметил его. «Простите, но у нас еще дела». Катонец дернул уголком рта. Я залилась краской до корней волос, но вырваться из цепких объятий повара не посмела. «Ну что ж, не буду мешать». Наставник откланялся и поспешно удалился. «Ты хоть думаешь, что делаешь?» Я оттолкнула рыжего так, что тот, кажется, приложился спиной о дверной косяк. «Представляешь, какие слухи поползут по замку?» «Да кому он скажет?» Обиженно огрызнулся повар, потирая спину. «И вообще я тебя спас. Можно быть хоть немного благодарней». «Я буду страшно тебе благодарна». Угроза была тихой, но зря он не испугался.